Моральный дух, и без того хлипкий, после разгрома москитных волн, после потери тяги, после уничтожения флагманского корвета рухнул ниже нуля. Паника расползлась, как плесень, в рубках, в технических отсеках, даже в каютах. Люди метались, требовали выбросить оружие, кидали коммуникаторы, кричали, что они просто механики, пилоты по найму, и банально ничего не знали. На одном из фрегатов команда схватила своего капитана, когда тот попытался включить протокол самоуничтожения. Его били прикладами, топтали ногами, прежде чем связать по рукам и ногам. Кто-то из экипажа, из бывших колонистов, ставших пиратами не по своей воле, орал в общий канал: «Мы сдаемся. Наш капитан с ума сошел. Мы не хотим умирать. У нас нет оружия. Мы сложили все. Мы передадим его вашим бойцам». На другом корвете десантный дрон буквально вошел в ангар и застал всю команду стоящей на коленях. Кто-то держал над головой данные доступа, кто-то – координаты склада, где пираты прятали добычу. Один из наводчиков дрожал так, что потерял сознание еще до того, как высадившийся там боевой дрон подошел ближе. И каждый, кто сдавался, был быстро и эффективно парализован. Шокеры дронов, импульсные излучатели узкого диапазона, легко отключали тело на 20-30 минут, не повреждая нервную систему. Разумные просто падали, как куклы, с дрожащими веками и учащенным пульсом. Затем дроны подбирали тела и загружали их в транспортные модули. Каждый из таких модулей представлял из себя антисептический кокон со встроенными фиксирующими полями и легкой седацией. Они не давали пленнику ни шанса двинуться или сказать хоть слово. Все было максимально автоматизировано, бесстрастно и точно. На клинке пустоты один из боковых ангаров уже был переоборудован в зал для содержания пленных. Именно там Серг заранее приказал развернуть модульный блок-контейнер с клетками, прозрачно-силовыми камерами и подвижными сканерами. Дроны, выгружая парализованных пиратов, проводили их через дезинфекционные дуги, затем через молекулярные сканеры. Каждый клочок ткани, каждый имплант, каждый зацепленный в кожной складке осколок проходил проверку. Любые тайники, даже под кожей или даже внутри их тел, были вскрыты. Любой киберпротез временно деактивирован. Даже зубы просвечивались на предмет встроенного оружия или капсул с ядом. Одежду с пленников снимали полностью. Дроны делали это механически, за считанные секунды. Одежда обрабатывалась и сортировалась в стерильных отсеках. Пленники же, голые, испуганные, многие дрожащие от унижения и шока, помещались в прозрачные клетки с мягкими, но прочными полями. Камеры поддерживали нормальную температуру и вентиляцию, но лишали всякой приватности. Не из жестокости, из расчета. Психологически проще подчинить тех, кто уже опущен в глазах самого себя. Серк не получал удовольствия от этой процедуры, но знал, это нужно. Весьма показательно и максимально рационально. Капитаны пиратских кораблей получали иное обращение. Каждого из них, после парализации и идентификации, дроны загружали в индивидуальную криокапсулу. Такое, похожее на высокотехнологичный гроб, устройство автоматически фиксировало тело, вводило анестетики, блокаторы двигательной активности и медленно опускало температуру до стабильных минус 173 градуса С, без фрагментации ткани и с сохранением сознания в глубоком подавленном режиме. Каждая такая капсула фиксировалась в верхнем отсеке ангара, вдали от основного плена. Они были живыми пакетами данных, сжатыми в лед, до тех пор, пока Серк сам не решит, что с ними будет делать. Дроны работали бесшумно и безукоризненно, а сам молодой парень, глядя на их действия, отметил мысленно: все идет почти так же, как и у тех самых муравьев. Каждый знает, что делать, и не задает вопросов. Когда-нибудь мне придется все это объяснять своей команде, но не сейчас. В воздухе висел едва заметный запах стерильного металла и озона. Когда последний из пленников был размещен, когда все криокапсулы были герметизированы, а сканеры показали ноль угроз, Серк медленно встал и направился в ангар с пленниками. Его шаги отдавались гулко среди холодных стен, а за прозрачными барьерами десятки глаз следили за ним. Одни – с мольбой, другие – с животным страхом, третьи – с пустотой, за которой больше не было личности. Он остановился перед клетками, осмотрел всех и, чуть повысив голос, произнес в ком: «Вы живы, а значит, вам повезло. Ваши капитаны продались кому-то, кто хотел моей смерти. Теперь вы станете частью ответа. Вас продадут. Не всех, но почти. Некоторые, возможно, получат выбор. Остальные – судьбу. В следующий раз подумайте, прежде чем поднять оружие на того, кто не прощает. Он развернулся и пошел прочь. Сзади за его спиной, только тишина. Поисковая операция началась сразу же после полной зачистки пиратского флота. Серк, глядя на голограмму с десятками ярких меток, отдал короткий и четкий приказ запустить протокол зачистки и кораблей в отстойник. Топливо, боекомплект, расходники, на склад, все остальное уничтожить. А до этого выловить всех, кто выпрыгнул из своих москитов, в приоритете живые. И тут же начался поиск катапультировавшихся пилотов. Почти сотня капсул с пилотами пиратских москитов до сих пор плавали в пространстве. Крошечные спасательные капсулы, разбросанные по полю боя, все еще оставались там, беззащитные и открытые любым угрозам. Большинство были в спящем или полусознательном состоянии. Некоторые капсулы подавали слабый сигнал, у других питание уже на исходе. Внутри, живые, но обезвоженные, травмированные, запертые в этих летающих гробах с автоматическими системами жизнеобеспечения. Дроны-разведчики клинка пустоты с точностью до сантиметра прочесывали область. Импульсные сканеры, термографы и тонкие квантовые колебательные сенсоры выявляли малейшие аномалии в температуре и плотности. Каждая капсула, как только ее находили, облучалась инфразеленым сигнальным лучом, маркировалась и подхватывалась при помощи манипуляторов. Некоторые пилоты успевали очнуться и пытались сопротивляться, что заканчивалось мгновенным уколом паралитика через оболочку капсулы или мощным электромагнитным шоком, от которого их мышцы просто переставали слушаться. Были и те, кто молил о помощи, в слезах, понимая, что им чудом удалось выжить, но что свободы им не видать. Они пополняли ряды пленных, будущих рабов, потенциальных объектов для дальнейшей перепродажи или использования в ремонте, шахтных работах, аванпостах. Ведь Серк ни разу не произнес слова милосердия. Пока шла операция по спасению уцелевших, более тяжелые дроны с клинка пустоты приступили к работе с оставшимися кораблями пиратов. Это были жалкие корыта. Их корпуса держались буквально только на честном слове, на болтах, заклепках, местами имеющейся сварки, или, как говорили на ковчеге, на веревках и соплях. Внешняя броня местами была практически под ноль выедена коррозией, а внутренние отсеки, изношенные, как сапоги старого мародера. Серк даже не думал оставлять себе эту рухлядь. Ему были нужны только три вещи, и кораблей, пусть и примитивные, но они могли содержать записи, логи, координаты тайников, данные на других пиратов, заказчиков и маршруты караванов, запасы топлива, особенно тяжелые гелия и гелий-3, которые использовались в форсажных камерах москитов, боеприпасы, торпеды, боеголовки, снаряды для старых корабельных пушек, даже устаревшие, они могли быть модифицированы под дроны или использоваться как мины. Так что в каждый поврежденный корабль пиратов проникали дроны-инженеры. Их манипуляторы, на манер металлических щупалец, ловко извлекали блоки из главных вычислительных ядер. Эти блоки упаковывались в поглощающие тепло капсулы и отправлялись в защищенный отсек клинка пустоты. Отсек за отсеком разбирались топливные резервуары. Баки с гелием маркировались и затаскивались в склады. Боезапас выгружали вручную, дроны аккуратно перемещали контейнеры, даже если на них были царапины или вмятины. Старье, но опасное. А закончив с разбором и изъятием интересующих его объектов, Серк отдал финальный приказ – уничтожить, без остатков. И буквально через несколько секунд после его слов, отправившихся в эфир, первая торпеда ударила в центр самого крупного пиратского фрегата, и тот вспыхнул, как консервная банка, в которую закачали горючий газ. Металл раскалился, внутренние отсеки вспыхнули, уцелевшие кабели заискрились в хаотическом огне. Следом попала вторая, прямо в открывшуюся пробоину. Там уже виднелась бронированная обшивка реакторного отсека этого старого корабля. Этого удара хватило, чтобы корабль полностью испарился, превратившись в яркую звездочку. Следующие удары шли по более мелким кораблям, один за другим, с предельной точностью. Разрывы вспарывали обшивку, выбрасывали осколки, турели срывались со своих ложементов и, вращаясь, уходили в пустоту. Некоторые фюзеляжи ломались пополам, словно тростинки. Все это делалось методично и четко, так что всего лишь через час от достаточно грозной пиратской флотилии не осталось ничего, кроме обломков, расползавшихся под давлением импульсов и разлетающихся в разные стороны. И все это время Серк внимательно следил за телеметрией. Подтвердите. Нет активных источников энергии, ни сигналов, ни маяков, тут же запросил он, как только пошли сигналы об окончании работы по уничтожению кораблей пиратов. Подтверждено, все корабли пиратов уничтожены. В секторе полное радиомолчание по всем диапазонам. Остались только дрейфующие фрагменты без термоподписи. Тут же ответил ему Харус, на что парень просто молча кивнул и приказал возвращаться к станции Глыба, так как там должна была состояться вторая часть его плана по укреплению своих собственных позиций на территории фронтира. Именно поэтому, после окончания всей этой бойни, которая кому-то могла бы показаться просто бессмысленной, клинок пустоты развернулся медленно, плавно, как хищник, насытившийся добычей. Гравиметрические якоря плавно развернули нос корабля в сторону точки выхода в гиперпространство, ведущей к нейтральной станции Глыба, серому, нейтральному анклаву, куда стекались торгаши, наемники, дипломаты и палачи. Там серк мог продать пленных, обменять трофей, закрепиться и, как он думал, и даже планировал, начать новую фазу. Пока корабль набирал скорость, в ангарах все еще мерно гудели конденсаторы, работали сканеры и дроны сортировали тела пленных. Но это был уже конец этой операции, ведь это была его победа. Холодная, расчетливая и безжалостная. И все еще пытаясь осознать все произошедшее, серк медленно закрыл глаза и приказал: «Харус, прокладывай маршрут, скорость на максимум, как только выйдем из зоны остаточного излучения. Пусть это будет быстро». «Принято. Время до выхода из системы в гиперпространство – 5 минут». Почти незаметная вибрация прошла по корпусу, и вдали от кормы, точка гипервыхода начала пульсировать, будто приглашая очередного гостя в свои недра. Так что скоро все поле боя осталось позади, и практически через несколько минут они окажутся в другой реальности, на пути к новым интригам, сделкам и, вполне возможно, к новой войне. Плен. Холод клетки пронизывал даже сквозь плотную ткань комбинезона. Пол был металлическим, покрытым следами масляных подтеков, сварочных прожогов и давно не мытых пятен, рабочий ангар огромного корабля, в котором содержались трофеи, трупы, пленные и она. Молодая женщина сидела на коленях, сцепив руки в замке на бедре, сгорбленная, как будто пыталась стать меньше, чем есть. Но грация осталась, невзирая на грязь и позор. Она была типичной представительницей коренной расы королевства Ириш. Смуглая кожа цвета красного янтаря, короткие темно-лиловые волосы, срезанные в знак подчиненности высшей воле, длинные ресницы, под которыми светились тревожные, почти кошачьи глаза с узким зрачком. Губы сухие, потрескавшиеся, но еще полные достоинства. Имя ее было Сирейна Лагехаур, бывшая ранее пилотом корвета «Тихая змея». Когда-то она ходила по сверкающим улицам верхнего города Капимари, столицы Айш, с высоко поднятой головой, сжимая поводок своего молодого раба, мужчины, воспитанного для утех и бытовых нужд. Тогда, в те дни власти, когда каждое ее слово весило больше, чем жизнь кого-либо из самцов, Сирейна верила в то, что родилась для высшей цели, для служения совету кланов, для боевой славы, в лучшем случае, для личной аудиенции у королевы-матери, величественной, безликой властительницы, чье имя нельзя произносить вслух. Но теперь все было окончательно разрушено. Прошлое сгорело в опале. Все члены ее экипажа были изгнанниками. Кто-то за попытку переброски запрещенных технологий за пределы королевства. Кто-то за тайную связь с мужчинами свободных миров. А Сирейна? Сирейна была обвинена в неподчинении и отказе участвовать в карательной операции против младших кланов. Сострадание, жалость, вырешани были равны преступлению. В изгнании они держались вместе. Их корвет, старый, но боеспособный, стал их последней надеждой. Они надеялись, что удачное задание, важная цель или редкая находка помогут привлечь внимание внутреннего круга матери, и они смогут очистить свои имена от возможного позора, чтобы вернуться назад и снова пройти обряд подчинения, принести клятву переплавления, стать снова частью великой матриархии. Подумав об этом, Сирейна глухо вздохнула. Все пошло не так, они не знали, на кого напали. Не поняли они и того, насколько чуждым был этот корабль, не только по внешнему виду, но и по логике, по структуре командования. Он не был создан мужчинами, он не был рожден в горячих верфях Ириш, но и не принадлежал ни одному из тех государств, чьих рабов их народ привык срывать с цепи и ставить на колени. И все же королева-мать знала о нем. Сирейна тут же вспомнила и о том, как за день до их вылета капитан Тихой Змеи, их капитан, холодная, решительная женщина по имени Тайла Даур, получила зашифрованное послание, обрамленное золотым знаком объединенных внутренних домов. Таких посланий не было уже много лет. Они приходили только тогда, когда сама королева-мать или ее прямые агенты-исполнители приказывали. Тайла не скрывала содержание, она считала Сирейну почти сестрой. «Мы должны найти и как можно тщательнее описать этот корабль. Если сможем взять его под свой контроль, будет куда лучше. Но главное – оставить метку. Его хотят изучить. И этого хочет сама королева-мать. Если мы справимся с этим заданием, то нас, возможно, даже простят. Клинок пустоты. Чуждый корабль. В чем-то он даже напоминал храмовые крейсеры самих Эриш. Живой, пульсирующий, величественный, как архимедийское чудовище. Но его сердце било иначе. В нем не было ни культа, ни касты. Только безмолвная, хищная эффективность. И теперь, оказавшись внутри него, Сирейна чувствовала себя насекомым в гнезде голодных богов. Размышляя над всеми этими изворотами судьбы, она прижала к себе колени и закрыла глаза. Она вспоминала женские залы Эриш, где в утренних садах звучала музыка воды, где мужские слуги на коленях подавали вино, не смея поднять взгляд, где каждая девочка, достигшая 8 циклов, получала в подарок первого младшего, и где старшие кланы вели междоусобицы не за власть, а за расположение королевы-матери. Она вспоминала ритуал охоты, когда женщины на хищниках спускались в джунгли охотиться на мужчин-изгоев, тех, кто родился вне лицензированных инкубаторов. Их потом ломали, превращали в безвольных служителей, если те выживали, а иногда просто приносили в жертву, без эмоций, без сожалений. Таков был их мир, и внезапное жжение в глазах заставило ее немного нервно вытереть глаза. Слезы появились неожиданно. Сирейна не плакала с самого детства, ведь ее воспитывали как воина, а воин не может иметь подобных слабостей. Но сейчас, в этом стальном гробу чужого корабля, без связи, без оружия, без поддержки команды, члены которой также сидели в соседних с ней клетках, она позволила себе каплю слабости. Они хотели вернуться домой. Они просто хотели доказать, что все еще верны, что достойны, и за это стали пленниками. Что может в будущем сделать их самих рабами, как те, кого они презирали? Клетка глухо звякнула. Мимо нее, тихо шелестя своими приводами, прошел дрон с манипуляторами. Металлический взгляд внимательно отсканировал ее лицо и без интереса исчез в темноте ангара. Сирейна провела языком по пересохшим губам. В ее ушах все еще звенело, после того взрыва, что выбил металлическую дверь, ведущую в рубку их корвета, когда вражеские абордажники захватывали старый корабль. Но внутри ее души, сквозь грязь и отчаяние, выросло упрямое чувство. Она еще жива. Королева, мать все знает. Она следит. И, может быть, когда-нибудь, Сирейна снова ступит на багряные ступени Капимари, не как изгой, а как доказавшая свою преданность. Как та, кто выжил. Хотя сейчас даже это тягостное молчание было живым. Оно хрипело, всхлипывало, сочилось сквозь металл и кожу. Его можно было разрезать, и оно бы кричало. Сейчас Сирейна Лагехаур сидела в своей клетке, одна, но не в одиночестве. На расстоянии в 3 метра, в одинаковых клетках, были заперты и ее товарищи, 12 душ, ее команда. Все, что осталось от их старого корвета. Маленький, проворный, почти безоружный, он не должен был выжить в том столкновении. Но они уцелели. Почти все. Капитан Тайла Даур тоже не погибла в бою. Хотя она и оставалась за штурвалом до последнего, направляя трещащий буквально по швам корпус в сторону выхода из этой системы в гиперпространство. Но, оказались они на одной из вспомогательных платформ этого корабля, которые преследовали, живого и чуждого, как инопланетный идол. Но почему все остальные выжили? Этого Сирейна не знала, и эта мысль уже который час не давала ей покоя. Они должны были погибнуть. Их корвет не мог выдержать прямого столкновения с тем, что было по ту сторону щита этого гиганта. Но вот они здесь, живые, пусть и в клетках. И странным было именно то, что практически никого, кроме них, из других экипажей не пощадили в таком количестве. Слева от Сирейны сидел Гэмараш, грузный техник из касты боевых инженеров. Он был наполовину глух на левое ухо и сейчас раскачивался взад-вперед, как бы убаюкивая себя. Его меховой воротник был залит кровью, чьей, он сам уже не знал. «Нас оставили на что-то на что», — бормотал он, скуля, будто выброшенный пес. Дальше по проходу сидела Цейени, хакерка, самая молодая на корабле. У нее был разорван комбинезон, часть лица в ожогах, один глаз закрыт грязной повязкой. Она почти не двигалась, только изредка шептала себе под нос молитвы к тени матери, которым обучали на южных лунных монастырях. В правом ряду, через три клетки, громоздился Омтурке, бывший гладиатор, личный телохранитель капитана. Он был весь в шрамах и кибернетических вставках, его плечи почти касались потолка клетки. Даже сейчас он пытался сохранить достоинство, сидя с выпрямленной спиной и сжатыми кулаками, но глаза выдавали его, пустые, как выброшенные на берег глаза мертвой рыбы. Рядом с ним находилась Манари, штурман корвета, астролог из древнего клана. Она не проронила ни слова с момента их пленения, только смотрела на потолок, будто надеялась рассчитать по лампам и сенсорным швам, где именно в корабле они находятся. Ее кожа была холодна, почти мертва. Возможно, это было последствием удара, возможно, чем-то хуже. Все они молчали. Каждый думал, как именно он умер, но никто из них не умер. И что именно это все вообще может значить? Ангар, в котором они находились, был огромен, но не механически правилен, как в обычных доках. Он напоминал скорее внутренность древнего зверя. Сводчатые стены из темного, почти органического металла изгибались, как ребра. Пол дрожал от глубинного гула, словно корабль дышал. Освещение тусклое, искаженное, лампы напоминали живые светильники, дрожащие от собственных биопульсаций. Над ними проходили полупрозрачные каналы, по которым текла жидкость, светлая, с пузырьками, будто кровь в сосудах. Клетки с пленниками стояли в ангаре строго по линиям, по нескольку метров друг от друга, будто сам корабль не доверял им быть ближе. Каждая клетка, одиночная, высокая, с металлическими игольчатыми прутьями. Это была не просто тюрьма, а полноценная демонстрация контроля. В дальнем углу кто-то стонал. Это был Зирко, один из стрелков. Ему прижгли рану на боку чем-то, что оставило черные следы по ребрам, как оплавленный воск. Он хрипел, вслух проклиная корабль, свою судьбу, и особенно королеву-мать, которая бросила их, как собак. «Если бы я остался на службе», — сквозь зубы выдавливал он, — «я бы уже умер во имя, а не гнил бы здесь». Между клетками двигались странные дроиды. Они не были стандартными надсмотрщиками, у них не было рук, а только гибкие шипастые отростки, светящиеся в концах. Они издавали щелчки и шорохи, как бы разговаривая друг с другом на незнакомом языке. Некоторые из них плавали в воздухе, удерживаясь с помощью гравиполей. Другие ползали по стенам и потолку. Когда дрон проходил мимо клетки, его глаз застывал на несколько секунд, после чего тот двигался дальше. Больше всего пленников пугало именно отсутствие реакции. Эти машины не делали замечаний, не угрожали. Просто смотрели и ждали. И вдруг, движение. В клетке, что стояло напротив сирейны, раздался скрежет. Мор-Хадур, кибернетически усиленный бортинженер, в прошлом, палач по приговорам Совета кланов, встал на ноги. Его плечо почти касалось потолка, а грудь была усилена керамоволоканными пластинами. «Вы же понимаете, что это не держит меня», — проговорил он, скаля зубы. «Эти жалкие прутья я могу просто разогнуть их и вытащить вас всех отсюда». Он ухмыльнулся и с хрустом напряг мускулы. Его руки покрылись сетью вздувшихся от напряжения усиленных специальными волокнами мышц. Сгибаясь, он обхватил два прута и начал их тянуть в стороны. Прутья зазвенели, металл скрипнул. И, в тот же миг, из потолка выпрыгнул один из дроидов, что произошло почти бесшумно. Он завис в воздухе над клеткой и выпустил несколько шокирующих игл, вонзив их прямо в позвоночник Мор-Хадура. И когда он получил первый разряд, то только зарычал. Второй упал на колени. Третий начал биться в судорогах, его глаза закатились, импланты искрили, из шва под рукой пошел дым. Четвертый. Все мощное тело штурмовика обмякло, как сброшенное со стола мясника кусок мяса. 5 секунд спустя из пола поднялся гладкий цилиндр, открывшийся, словно цветок. Все еще висевший над клеткой дроид поднял своими удлинившимися манипуляторами тело Мор-Хадура и вложил его в капсулу, которая тотчас закрылась. После чего практически мгновенно заморозило содержимое. Было видно, как внутри стекло покрыло синим, а тело застыло в позе боли. Потом эту капсулу увезли, а атаковавший его дроид тут же исчез. И снова в ангаре воцарилась тишина. Сирина же все не отводила взгляда от того места, где стоял Мор-Хадур. Рядом кто-то всхлипнул. Цея не зажала рот ладонью. «Нас не просто пощадили», — глухо прошептала Сирина сама себе. «Нас оставили специально, потому что мы кому-то нужны. Но зачем, и кому это могло быть нужно? И что, если этот корабль был тоже материнским? только для кого-то другого, чуждого, сильного и даже не прощающего. Вопросы остались в темноте, и, возможно, ответы уже шли по коридорам. Это был холодный, тускло освещенный ангар, где не гудят двигатели и не слышно звуков работы, лишь хриплое дыхание, стоны раненых и едва различимое жужжание дроидов. Пространство, как будто вымершие, и оттого еще более зловещие. Ряды одиночных клеток стояли равномерно, с почти геометрической точностью, отделенные друг от друга на несколько метров. Свет был намеренно приглушен, лампы синхронно моргали, отбрасывая длинные, слегка дерганные тени. Металл стен и пола словно намеренно был пропитан сыростью, кровью и потом. Казалось, что в этом месте даже сам воздух застоялся, и в нем витал смесь антисептика и страха. И сейчас в этом месте, все так же сидя в одной из клеток, Сирейна продолжала размышлять о своей будущей судьбе. Она сидела, поджав ноги под себя, глядя вперед невидящим взглядом. Молчаливая и бледная, с засохшей кровью на скуле и ссадиной на шее от случайного удара. Рядом, в таких же клетках, располагались ее товарищи. Все 12, кроме капитана. Кто-то с повязкой на глазах, кто-то с переломанными руками, временно закрепленными металлическими шинками и кабелями. Несколько раненых лежали, не в силах подняться, лишь слабо стонали, время от времени жалуясь на боль или судьбу, что привела их сюда. Их дыхание перемешивалось с теми, кто еще может сидеть или шептаться, пытаясь понять, как они вообще выжили в той резне, где погибли сотни. Почему именно их корабль почти не понес потерь? Почему их, малочисленных, но упрямых представителей королевства Эриш, все же пощадили? Хотя, все они сейчас прекрасно понимали, что это все была очень сомнительная милость, если она оборачивается кандалами. Между клетками все так же систематически сновали дроиды, странные конструкции, на первый взгляд схожие с дроидами-надсмотрщиками. Однако они явно были чужды по своему облику. Слегка вытянутые, с асимметричными корпусами, множеством мелких сенсоров и щупалец, вибрирующими как у насекомых. У одних имелись длинные манипуляторы, у других – встроенные импульсные шокеры, готовые включиться за долю секунды. Они не говорили. Они просто наблюдали, оценивали, реагировали. И иногда делали это слишком уж быстро, как это произошло на примере взбунтовавшегося штурмовика. И все, кто даже мог бы попытаться проявить свое желание освободиться, тут же затихли. Мрачная тишина снова поглотила ангар, но вскоре она все же была нарушена, так как массивные створки, ведущие в это помещение, медленно открылись, и в ангар неспешным шагом вошла фигура в бронированном скафе, за плечами которого можно было разглядеть старый штурмовой карабин модели времен конфликта Утей-гора. Этот явно живой разумный шел медленно, не оглядываясь, как будто размышлял о чем-то своем, пользуясь тем, что был в полном одиночестве. Однако почти сразу его заметили два пирата, что сидели в клетках, расположенных ближе к входу в ангар. «Эй, ты ж из тех наемников, кто на того паренька охотился?» произносит один из них с хрипотцой. «Мы думали, что вы все подохли», а этот наемник коротко усмехнулся, горько, молчаливо. Его лицо было вполне характерным для уроженца империи Арганс. Высокая скула, острые черты, холодные глаза. В прошлом он, кажется, был даже кадровым офицером, теперь кадровый внештатник, как они сами себя называли. «Почти подохли», — ответил он после некоторой паузы. «Мы тоже попали в ловушку, в очень тонкую, очень искусную». «В ловушку?» — тут же фыркнул другой пират. «Во время охоты на такого салагу, молодость, не показатель наивности», — тут же ответил этот наемник, не повышая голос. «Я бы даже сказал, это была всего лишь маска». Потом он медленно подошел к пустой клетке, но не сел, а просто встал там, опираясь на свой верный карабин. Похоже, он здесь был не по делу, а просто забрел, запутавшись в собственных размышлениях. «Он заключил с нами договор, и даже полностью официальный, конечно же, и мы подписали его, думая, что сможем, вполне возможно, диктовать условия». Но он ненадолго замолк и внимательно осмотрелся на всех тех, кто сейчас его слушал. «Мы получили то, чего не могли бы получить нигде, ни на государственной службе, ни на черных рынках, ни даже у охотников пустоты». «Что именно?» Тут же настороженно выкрикнул кто-то из пленных. «Новые импланты, контроль над собой», тут же забормотал другой. «Или власть, я не имею права об этом говорить, в договоре прописаны все запреты», снова усмехнувшись, ответил наемник. «Но то, что мы все же получили, это не выражается словами, что-то большее, каждому досталось что-то свое, после чего он закинул свой верный карабин на плечо и направился к выходу, не дожидаясь дальнейших расспросов, и дверь за ним плавно закрылась. И эта вязкая тишина вновь опустилась на ангар, но теперь в этой тишине пульсировал не только страх, в ней постепенно зарождалась мысль. «Артефакты древних», — все же прошептал кто-то из глубины рядов клеток, или «доступ к знаниям древних», говорят, что у капитана клинка пустоты просто немерено артефактов древних, которые он нашел в неизведанных регионах. Ему тут же ответил другой голос: «К тому же, вы его видели, он другой, а таких, как он, не существует, или не должно существовать. А если он сам, артефакт, или чей-то проект?» С этого момента атмосфера в ангаре стала не только мрачной, но и пугающе созерцательной. Страх постепенно сливался с предчувствием, и никто уже не смотрел на свои кандалы так, как это делал прежде. Узкий коридор, ведущий к центральному мостику, был залит ровным, но холодным светом. Пол блестел не от чистоты, а от полупрозрачного слоя защитного геля, покрывающего внутреннюю обшивку корабля. Он приглушал шаги, так что сапоги наемника почти не издавали привычных звуков. Ралик-Вароль шел медленно, без спешки, будто несущественный элемент в огромной системе. Хотя знал, за ним наблюдают десятки глаз, камеры и сенсоров. Ему не нужно было ничего говорить. Этот корабль легко узнавал тех, кого признавал своими. Дверь на мостик клинка пустоты открывалась плавно, без привычного шипения, практически бесшумно. За ней располагался очень большой командный зал, странно асимметричный по конструкции. Его архитектура не имела ничего общего с привычными опытному наемнику военным шаблоном Империи Арганс. В этом помещении было что-то неуловимо иное, больше эстетики, чем функционала. И все же это работало, даже лучше, чем казалось возможным. В центре зала, прямо перед огромными обзорными экранами, располагалось капитанское кресло, полуокруженное панелями и голографическими проекциями. Оно словно не стояло, а врастало в палубу, соединенное с ней органично, как часть живого организма. И сейчас в кресле сидел он, Серк, капитан и единоличный хозяин этого огромного корабля. На вид это был молодой разумный. Черты лица, скорее мальчишеские, сдержанные, чистое, будто ни разу не обожженное лицо. У него явно не было никакой военной выправки, ни нарочитой жесткости, ни угрозы. Но что-то вокруг него ломало восприятие, словно глазу нельзя было фокусироваться на нем слишком долго, как будто в голове включалась защита, предохраняя от чего-то большего, глубже, опаснее. И этот парень даже не поднял головы, когда Ралик Вароль вошел в этот зал, лишь беззвучно перелистнул несколько голограмм. Но тут же раздавшийся голос этого парня был достаточно четким. «Вернулся. Выполнил». Наемник коротко кивнул и сделал шаг ближе, отдав честь, скорее по привычке, чем по приказу. «Да, я прошел через ангар с пленными». Разговор был завуалированным, но намеков было достаточно. Теперь они задаются вопросами. «Я думаю, что это сработает». Тяжело вздохнув, Серк наконец повернул голову к нему, и его взгляд сейчас не был холодным, но он не был и добрым, он был оценивающим. Не как человек смотрит на другого человека, а как разум смотрит на сложную модель поведения. «Они уже не воспринимают нас как врагов, это хорошо», он на секунду замолчал. «Особенно если мы собираемся использовать их не только как обменный материал, или ресурсы для торговли». Наемник сдержанно усмехнулся и чуть склонил голову. «Позволю себе замечание, командир». Серк коротко кивнул. «Говори, женщины, некоторые из них могут быть полезны, как специалисты, как личности, но даже если нет, их можно оставить. Знаешь, чтобы сбалансировать экипаж, у нас на борту уже больше 30 бойцов, и большинство – мужчины. А мужчины, как ты знаешь, эмоционально нестабильны без возможности, скажем, спустить пар». После этих слов Ралик Вароль намеренно сделал паузу. Его взгляд остался прямым, но в голосе звучала осторожность. Он знал, с кем говорит, и знал, что даже простейший намек может обернуться для него весьма неприятными последствиями. Тем более, что Серк не ответил на его слова сразу. Он медленно откинулся в кресле, позволив проекциям над его головой исчезнуть. Взгляд его скользнул в пространство, будто он видел не стены корабля, а что-то за ними, что-то вне. «Ты предлагаешь оставить их, если уж не как специалистов, то хотя бы в качестве рабынь?» Наемник не сразу ответил. «Или как часть экипажа, если захотят, добровольно, если нет». Он медленно развел руками. Иногда нужно делать выбор за других, в пользу стабильности. После таких слов молчание затянулось. Можно было подумать, что серп ушел в себя, но он просто оценивал. Внутри его нейросети уже шел просчет, поведенческие модели, психологические реакции, вероятность лояльности, степени риска. Это была не импульсивная реакция, не моральная борьба, это было планирование. Возможно, ты прав, наконец произнес он. Возможно, на борту действительно нужно то самое равновесие. Особенно если мы хотим построить не временную стаю, а систему. А система требует в том числе и социальных связей. Наемник облегченно выдохнул. Это был не отказ. Подготовь список. Потенциальные специалисты и другие. Укажи психологический профиль. Отмечу тех, с кем стоит провести собеседование. После этих слов серп встал. Его взгляд стал вновь человеческим, почти усталым. Но не забывай, у нас нет рабов, есть присягнувшие. Разница в том, что вторые выбирают. Даже если думают, что не выбирают. Ралик Вароль тут же коротко кивнул. Есть, командир, список будет готов к утру. Серк медленно подошел к проекции панорамного окна, за которым волны гиперпространства все так же переливались волнами. Потом он сказал, но уже тише. Пусть увидит, что у них есть выбор. Даже если на самом деле все уже решено. На мостике вновь повисла тишина, мягкая, пугающе рациональная. В это самое время во внутреннем ядре корабля, в сердце информационного комплекса клинка пустоты, царила глубокая, почти священная тишина. Но тишина эта была обманчивой, на самом деле здесь, в кристаллизованных слоях нейроинформационного матрикса, шел настоящий интеллектуальный штурм. Миллиарды операций в секунду, анализ, сверка, симуляции. И за всем этим, Харус. По сути, этот мощный и не обладал индивидуальным лицом, не имел физической формы собственного тела, но если бы кто-то мог заглянуть в его суть, то увидел бы не абстрактный поток кода, а что-то большее, упорядоченный хаос, подобный черной дыре сознания, в которой каждое принятое решение вытекало из миллионов переменных. Сигналы с полностью взломанных и пиратских кораблей поступали в глубину хранилищ, их взломанные ядра, перепаянные и перезапущенные под командованием клинка пустоты отдавали свою информацию без остатка. И теперь этот и крушил защиту, ломал слои шифров, не просто как бездушная машина, а как охотник, точно знающий, где цель. Сначала были получены навигационные карты, коды доступа, компромат, сведения о клиентах. Но сейчас Харуса интересовало другое. Профили, личности, потенциал. На виртуальных экранах, что прокручивались в недоступных обычному зрению уровнях интерфейса, выстраивались десятки, сотни досье. Каждый файл обрамлялся вспышкой анализа и тут же обрастал статистикой. Имя: Неритар. Возраст: 28 стандартных циклов. Раса: Халиан, с элементами модификаций. Специализация: инженер корабельных систем, специалист по адаптивной энергии. Степень лояльности прежнему командованию: 17%. Психологическая устойчивость, средняя, возможность рекрутинга, высокая, с элементами давления и демонстрации выгоды, досье за досье, профили за профилем. Харус выстраивал не просто список специалистов, он создавал социальную матрицу, просчитывал возможности интеграции, влияния, соподчинения. Особенно он выделял молодых и энергичных женщин, способных быть полезными не только как механики или аналитики, но и как часть сложной социальной структуры экипажа. Харус не испытывал эмоций живых разумных, но он понимал смысл слова «необходимость». У подавляющего числа экипажа были эмоциональные, гормональные и социальные потребности. Сексуальные связи снижали уровень агрессии, повышали стабильность, укрепляли неформальные связи между участниками команды. И не оценивал женщин как вещи, он оценивал их функции в рамках долгосрочного взаимодействия. И если кто-то из них мог выполнять роль техника, офицера связи, а в свободное время быть частью эмоциональной разрядки для других членов экипажа, он считал это допустимым и рациональным. Имя: Лира Мэнс. Возраст: 26 циклов. Раса: Пир, потенциально карликовая ветвь эльфоидов. Специализация: лингвист, криптограф, протокольный аналитик. Физические данные: высокая адаптивность к стрессу, привлекательность по 4 из 6 основных показателей. Потенциальная роль: специалист по расшифровке, дипломатический контакт, эмоциональный буфер в составе экипажа. Возможность вербовки: высокая, особенно при демонстрации превосходства текущих условий. По мере того, как список расширялся, Харус добавлял пометки. Кто из женщин был склонен к подчинению, а кто – к соперничеству. Кто попытается выстроить иерархию внутри женской фракции будущего экипажа. Он уже моделировал малые социальные группы, имитируя конфликты, альянсы, конкуренцию за внимание лидеров. Все это, как части гигантского пазла, выстраивалось в идеальную модель выживания на борту в длительном автономном рейде. Особо он отметил потенциальных якорей стабильности, тех, кто мог стать центром притяжения для других, сглаживая острые углы. Имя. Дираха 9. Возраст. Неизвестен. Внешне. 30 циклов. Раса. Модифицированный гибрид Нурлы и Арха. Роль. Психолог. Интерфейсный медиатор. Потенциал. Высокая эмпатическая проекция. Сильная личность, способна создавать полуструктурированные социальные сети среди других женщин. Вероятность отказа от сотрудничества. Низкая при демонстрации силы и интеллектуального превосходства Серга. И через 47 секунд, целую вечность по меркам Харуса, список был готов. Более 30 разумных, среди них 17 женщин. У всех была полезная специализация. У всех разный порог внушаемости. Большинство могли быть либо рекрутированы, либо принуждены к службе без явных потерь в эффективности. И скомпилировал файлы и добавил примечание о том, что рекомендуется рассмотреть модели мягкого принуждения, совместно с демонстрацией перспектив. Возможно создание внутреннего блока выбранных, отличающихся условиями, доступом к данным и относительной свободой передвижения. Это повысит уровень мотивации, снизит потребность в насилии и позволит интеграции происходить естественным путем. Он передал файл напрямую капитану, через канал, зашифрованный в 16-модульном алгоритме, который сам же и создал, а затем замер в тишине, не потому, что устал, а потому что уже начал просчитывать, кто из этих пленников первыми осознает свою новую роль и примет ее добровольно. Этот ангар был весьма темным. Пленники все так же сидели в клетках, одни молча, другие тихо шепотом переговаривались между собой. Некоторые не сводили глаз с массивной двери, за которой исчез наемник, являвшийся типичным выходцем из империи Арганс. Но в другом отсеке, глубоко под обшивкой корабля, в узком, почти мрачном помещении, больше напоминающем допросный отсек секретной тюрьмы, происходило нечто иное. Трое пиратских капитанов, еще недавно командовавшие собственными кораблями и экипажами, теперь сидели, связанные кованными биоактивными оковами, напротив молодого, внешне почти подросткового разумного, который, несмотря на юный вид, излучал хищную уверенность и холодное, почти инопланетное спокойствие. Это был Серг, хозяин клинка пустоты, тот самый человек, которого они должны были доставить живым заказчику. И вот теперь, наоборот. Они сами были в его руках. «Ну что, капитаны?» С легкой насмешкой проговорил Серг, присаживаясь на край металлического стола. «Я думал, что вы будете куда умнее, но вы ведь не идиоты. Или все-таки полные идиоты?» Капитаны переглянулись. Один, седобородый орк с киберимплантами, первым взял слово. «Нас ввели в заблуждение. Мы не знали, кто ты на самом деле. Нам сказали, ты просто мелкий искатель, мол, везет тебе последнее время. Да и корабль, вроде как дрейфующий нашли. Я, мелкий искатель, это на клинке пустоты, у вас что, все мелкие искатели на таких маленьких кораблях путешествуют?» Серг прищурился и кивнул. «Ага, очень смешно». Второй, представитель кошачьей расы, прищурился и тут же заговорил. «Мы действовали строго по инструкции. Агент дал координаты и указал цель, снабдил платежами. Нам было сказано, захватить молодого разумного, корабль не повреждать. Все, что за пределами приказа, нас не касалось. Я просто привел команду», — выкрикнул третий, дрожащий, лысоватый гуманоид с синим отливом кожи. «Это они все решили. Я был против прямого штурма. Ну, конечно», — тут же махнул рукой Серг. «Началось. Каждый, белый и пушистый». Он встал и медленно подошел к панели. Легкий жест пальцев, и из потолка плавно опустились нейрохлысты. Они не имели массивных рукоятей или физической длины. Это были плети чистого пульсирующего поля, предназначенные не для разрывания плоти, а для ударов прямо по нервной системе. «Я не прошу правды. Я ее из вас вытрясу». Первые удары прошли почти бесшумно. Не было криков, только дергающиеся тела, спазмы лиц, судорожные движения, когда импульсы разрывали контакт между спинным мозгом и конечностями, заставляя разумных захлебываться в собственных реакциях. Минут через пять капитаны уже вываливая слова, почти в унисон. Да, это агенты Арганс, да, они. Они хотели тебя живым. Корабль. Им нужен был корабль. Но нас уверяли, что он достанется нам, когда они закончат. Мы думали, это выгодная сделка. Мы не знали, что ты, Серк, скрестив руки на груди, выслушал это с отстраненной полуулыбкой, а потом вдруг всхлипнул, а потом, внезапно для всех, захохотал. Смеялся он долго, громко, почти до слез, настолько, что Харус вмешался. Обнаружены аномальные эмоциональные колебания. Внезапно прозвучал: требуется стабилизация. Нет, Харус, коротко отмахнулся Серк, вытирая глаза. Все нормально, я просто представил себе то, как Империя Арганс отдает мой корабль каким-то ублюдкам, которых они используют в качестве наживки. Он подошел ближе. Его взгляд, теперь холодный, стеклянный, без тени юности. Вы хоть понимаете, насколько вы были глупы? Агентам Арганс нужен был не я, им нужен был Харус. И все, что они нашли бы на борту клинка пустоты. Вы были просто однодневной тенью. Даже если бы вы справились, то вы бы не дожили до раздела добычи. Я бы, пожалуй, поставил бы на то, что вы просто исчезли бы где-то в туманностях фронтира. Тела, ваши корабли, ха, а кто бы их вообще искал? Ответом ему была тишина. Молчание осознавших всю глупость ситуации разумных пульсировало, словно воронка аномалии, и можно было услышать только дыхание, сбивчивое и быстрое, да легкий металлический звон оков. Что теперь с нами? Потом все же проговорил Лысый. А теперь, Серк сделал паузу. Я подумаю. Харус уже составляет списки. Кто может быть полезен, останется у меня. Кто нет, он слегка склонил голову, отправится в утилизатор. Точнее, в переработку. У нас тут замкнутая система, знаете ли. Он развернулся и на выходе бросил через плечо. И да, когда в следующий раз предадите кого-то ради быстрой наживы, подумайте, а не использовали ли вас как наживку. Как использовали бы я. Двери за ним плавно закрылись, оставляя пиратов в полумраке, пропитанным страхом, болью и медленно зарождающимся осознанием, что их жизнь теперь принадлежит совсем другому миру. Миру, где юное лицо капитана было всего лишь маской. В этом, стерильно чистом отсеке допросов, не было ничего лишнего. Ни драпировки, ни мебели, ни даже каких-либо украшений. Только металлический стол, вделанный прямо в пол, два кресла, одно обычное, другое усиленное микроскопическими ограничителями движения, встроенными в подлокотники. На стене мерцал мягкий свет, задавая нейтральную, почти расслабляющую атмосферу, тонкую психологическую уловку, которую Серк подсмотрел в архивных материалах по допросам высокопоставленных перебежчиков эпохи древних создателей Ковчега. Но в этот раз на усиленном кресле сидела капитан корвета из королевства Ириш. Эта достаточно молодая женщина была молчалива, горда и, даже в этих обстоятельствах, держалась с удивительным достоинством. Кожа у нее была теплого, янтарно-песочного оттенка, уши, слегка заостренные и подвижные, с короткими кисточками на концах, глаза, продольно-овальные, насыщенно-зеленые, с вертикальными зрачками, как у хищника в полусне. Плотные волосы, выбритые по вискам, спадали темным гребнем на одну сторону. Все в ней, от напряженных плеч до молчаливого презрения в глазах, говорило одно: «Я тебя не боюсь». Серк молчал и просто сидел напротив, положив руки на стол. Его нейросеть уже проанализировала мимику, пульс, микронапряжение мышц, зрачковую реакцию. Капитан явно была хорошо подготовлена к допросу, и в чем-то, даже симпатично, но сейчас это не имело значения. «Как тебя зовут?» — наконец спросил он, почти спокойно. «Ты можешь звать меня Кама», — ответила она после долгой паузы. Голос был мягким, но в нем ощущался металл. «А теперь можешь потратить остаток своего времени, пытаясь меня расколоть». Серк слегка улыбнулся. «Не спеши, время у нас пока есть, так что мне не придется применять очень опасные методы». Потом он спокойно кивнул в сторону. Именно туда, где в стене открылась ниша, откуда выехала крошечная капсула на гибком манипуляторе. В этой капсуле были психотропные вещества класса альфа-9, вещество, воздействующее не на волю, а на структуру мотивационного ядра, заставляя подсознание искать выгоду даже в признании своих тайн. Словно поняв, что это такое, и чем оно может ей грозить, Кама тут же нервно дернулась, но микрозажимы не позволили ей ни подняться, ни увернуться. Препарат ввели мгновенно, прямо под кожу на шее. Прошла минута, две. Женщина глубоко вздохнула и уставилась в одну точку. Ее взгляд стал стеклянным, а мышцы тела чуть расслабились. Серг заговорил мягко. «Ты капитан, ты знала, что идешь на риск. Кто тебя послал? Кто хотел, чтобы ты взяла мой корабль на абордаж? Мне это нужно знать для подтверждения. Я и так знаю, кто это был. Вас мне сдали. Говори». Она молчала, а потом заговорила. «Связь поступила через внешнюю дипломатическую сеть», произнесла она, словно читая с экрана. «Линия была зашифрована и одноразовая. Мы получили приказ», она слегка сглотнула, «захватить клинок пустоты. По возможности, без разрушений. Захват живого капитана был приоритетом второго уровня». Серк выпрямился. «Кто отдал приказ?» «Тайная служба королевства Ириш. Кодовое имя, завеса крови. Уровень допуска, красный. На связь со мной вышла агент этого департамента. Она говорила от имени совета кланов. Они очень хотели заполучить технологии твоего корабля. И тебя, меня?» — коротко переспросил он, с легкой усмешкой. «Неужели я для вас такой привлекательный?» «Не внешность», — слегка покачала головой Кама, и ее голос стал странно мягким. «Они считают, что ты аномалия, переход, пустоты. Эманация их и считал, что ты связан с артефактами древних, или сам артефакт, может быть даже модулятор реальности». Серк резко напрягся. Это было не просто предположение, это звучало, как технический термин, такой, о котором знали немногие даже в архивах. «Повтори», — тихо сказал он. «Кто я?» «Возможно, модулятор реальности. Слияние наблюдателя и машины не доказано. Они хотят изучить и извлечь возможности управления структурой событий, вернуть под контроль». Она замолчала, потеряв фокус, а Серк медленно поднялся. Его лицо было спокойным, но в глубине глаз пылал едва заметный огонь. В этот момент над головой раздался голос Харуса. «Подтверждение термина модулятор реальности найдено в фрагментах матрицы древних. Возможно, угроза структурной целостности системы в случае утечки». Коротко хмыкнув, парень медленно подошел ближе к Каме. Она снова пришла в себя и, хотя и с трудом, но держалась. «Теперь ты все знаешь», — проговорила она шепотом. «Убей меня, я не стану твоей игрушкой». Серк долго молчал, а потом тихо произнес. «Я еще не решил, кем ты теперь будешь, специалист, пленный или наблюдатель, но игрушками на моем корабле не становятся ни женщины, ни мужчины. Те, кто полезны, выживают. Остальные», — он сделал легкий жест рукой, — «исчезают». И после таких слов вышел из помещения, а за его спиной Кама, впервые за весь этот допрос, слегка вздрогнула. И впервые, не от боли, а от сомнения. Металлические стены допросного отсека больше не сжимались, не излучали давление, не вызывали боли. Они просто были ровные, холодные, безликие. Воздействие психотропных веществ уже отступило, и разум Камы снова принадлежал ей. По крайней мере, отчасти. Она сидела, не двигаясь, и словно слушала тишину, не внешнюю, ту, что тянулась внутри. Тишину после провала и предательства. Снова. Капитан Кама Айнарис из королевства Ириш. В 25 стандартных лет она прошла путь от кадета до командира корвета, летала по дальним рубежам, участвовала в блокадах, сопровождала караваны и посольства кланов и защищала интересы короны. А теперь — пленница. Допрос. Проваленное задание. И, что самое худшее, живой свидетель. Серк уже знал, кто ее послал. А это значило, что в глубинах тайной службы уже могли принять решение о том, что от нее нужно избавиться. Она медленно выдохнула, ощущая тяжесть в груди, в голове, в душе. Теперь возвращаться в королевство им точно было нельзя. Верные слуги королевы матери, а в тайной службе королевства других просто нет, не прощают провалов. После провала завесы крови ее не просто отметят, как неудачницу. Они сотрут все. Ее имя, ее статус, ее происхождение. И даже если она каким-то чудом вернется, не будет ни оправданий, ни прошений. Только холодный взгляд клановой Матроны и короткий приказ очистить родословную. А ее семья, ее родственники и так были в огромном долгу перед одним из побочных домов. И теперь, если Кама станет позором, они заплатят за нее детьми, стариками, всеми своими жизнями. Ее чувственные губы слегка дернулись, в гневе, в страхе, или в попытке сдержать желание кричать, но потом медленно, как солнце сквозь туман, в ней начала прорастать другая мысль, и это была мысль о том, что это был еще не конец. Да, основное задание было ей провалено, но объект не уничтожил их, он не мстил, он даже проявил интерес, не грубый, не утилитарный, как у многих мужчин в ее мире, цельный интерес к ее уму, подготовке, реакции. Он не отверг ее, не поддался первому импульсу, Значит, он взвешивает, строит план, а значит, этот факт может быть ею использован, и она может использовать все это в своих целях. Этот серк необычный капитан, у него за плечами явно было что-то большее. Пустотный след, корабль с возможностями сверхизвестных технологий и, называющий себя Харус, знание терминов, которых Кама до сих пор не слышала даже в самых тайных архивах. А еще, он не боится королевства, не боится возможных последствий от завесы, и, если верить его словам, не верит в то, что пираты могли получить клинок пустоты. Он понимал, что их просто бы ликвидировали. Значит, он разбирается в политике, а может быть, даже играл в нее на куда более высоком уровне. Если мы не смогли захватить его, может, мы еще можем приблизиться к разгадке этой тайны. Кама устало закрыла глаза. Да, они проиграли первую партию. Но если они, она сама и ее команда, сумеют внедриться в экипаж клинка пустоты, сумеют втереться в его доверие, стать незаменимыми, тогда они все еще могут быть ценны для своей родины. Возможно, они даже сумеют передать данные, или что-то большее. Может быть, через годы, когда связь с тайной службой будет восстановлена, Кама вернется не как изгнанница, а как герой-тень. Та, кто добилась невозможного. Та, кто стала ближе к артефакту, чем кто-либо до нее. Она открыла глаза. Взгляд стал другим, не потерянным, не гордым, а рассчитывающим. «Если хочешь выжить, Кама», – прошептала она себе, – «тебе придется научиться говорить с ним на его языке, спокойно, честно, как союзник, или как угроза, которую еще можно обратить в силу». Она медленно усмехнулась. Это была уже не капитан пиратского корвета, это была женщина-оператор, агент без приказа, без связи, но все еще с целью. И если ей дадут шанс, она найдет путь, даже в пустоте. Этот усиленный и защищенный ангар, на данный момент переоборудованный под временную зону содержания, гудел приглушенным эхом голосов. Высокие переборки, разделенные ячейками с силовыми решетками, окруженными мерцающими энергетическими границами, придавали месту мрачную ауру. Словно это был не отсек современного корабля, а какая-то древняя тюрьма, скрытая в лоне механической горы. Над ангаром тускло мерцал гравитонный купол, небо для пленников, чтобы не забывали, что находится в чужом пространстве. Камеры отслеживания мягко покачивались под потолком, словно внимательные глаза, ожидающие сигнала тревоги. В каждой ячейке содержалось по одному пленнику, и в этот раз тут находились разумные из разных рас, закаленные боевыми схватками, потерей экипажа и годами грабежа. Ранее их заперли в криокапсулы. Потом, после окончания каких-то никому из пленников процедур, их разморозили и заперли здесь. Так что именно сейчас, лишенные своих судов, оружия, влияния, они выглядели по-настоящему уязвимыми. И на данный момент голос был первым оружием, что они вновь обрели. И с его помощью началась охота на виноватых. «Ты, сука продажная, говорил, что все проверено», – зарычал один из капитанов, покрытый татуировками в форме пылающих треугольников. Представитель расы Гальнаров говорил всем, что инфа чистая, что корабль на автопилоте, без сопровождения. Он ударил кулаком по стенке клетки, и та издала резкий треск, предупреждая о превышении допустимого давления. В соседней ячейке капитан по прозвищу Кровобой, массивный, с толстой шеей, украшенной ожогами от плазменных дуэлей, сжал пальцы в замок и сдержанно посмотрел на собеседника. «Хватит визжать, как меховой с черных лун. Инфу дал кость, я просто убедил остальных в том, что этот риск был оправдан». «Убедил», тут же завопил третий, стройный до изнеможения пилот с лицом, испещренным биолиниями связи. «Ты орал, что мы либо возьмем клинок, либо нас обойдут конкуренты. Да ты сам первым подписался», тут же в ответ рявкнул Кровобой. «А теперь включаешь заднюю, как будто мы не вместе это планировали». «Планировали, по ложной наводке», вмешался еще один. «Где теперь твои информаторы? Мертвы, как и мой экипаж». И тут все головы повернулись к черной кости. Он стоял, сутулившись, в дальней клетке. Высокий, жилистый, с черной металлизированной повязкой на правом глазу и длинными седыми прядями, скрепленными костью хищника. Некогда харизматичный, теперь он казался тише. «Ты нас слил», прозвучало откуда-то сбоку. «Ты это знал? Или, что хуже, тебя купили?» Тут же холодно добавил один из тех, кто раньше с ним делил трофей. В ответ на такое заявление, черная кость выдохнул медленно, как курящий монах перед молитвой. Затем заговорил, спокойно, почти устало. Вы слишком тупы, чтобы понимать, что даже если бы я молчал, вы все равно пошли бы за клинком. Он слишком жирная приманка для вас. Все вы дрожали при одном слове «пустота», но хотели его себе. Хотя, не мне вас обвинять, не тебе, прорычал Кровобой, хватаясь за прутья клетки. Ты нас вел, ты рисовал маршрут, потому что так было задумано. Тихо выдохнул кто-то сзади. Один из бывших минеров, тоже капитан, хотя и кораблем поменьше. Слишком много совпадений. Нас вели как добычу. После таких слов в ангаре на некоторое время воцарилась пауза. В висках каждого зазвенела одна и та же мысль. Ловушка. Вся эта операция по захвату клинка пустоты изначально была ловушкой. Так как та информация, якобы добытая через подставных агентов, маршруты, которые им казались скрытыми, все было им явно подброшено, спроектировано. И теперь, оглядываясь на все эти события, все пленники уже понимали одно. Никто и не планировал отпускать их живыми. Клинок пустоты был приманкой. Он знал, хрипло сказал Гульнар. Этот молодой, Серк, он знал про нас заранее. Не просто знал, глухо пробормотал черная кость. Опуская взгляд, он нас изучал. По одному. Повисла тишина. Даже самые вспыльчивые осеклись. И именно в этой паузе отчетливо зазвучал звук шагов. Где-то на дальнем конце ангара один из дронов перемещался вдоль секций, сканируя состояние заключенных, не спеша, молча. Тишину нарушил Кровобой, уже не гневом, а горьким смехом. Мы были наживкой, даже не акулой, приманкой для его игры. А теперь мы, начал кто-то, пешки, тут же закончил другой. Черная кость наконец поднял голову, его голос был глухим. Если он не убил нас сразу, это значит, мы ему еще можем понадобиться. Или, хрипло добавил тот, чьи глаза были из искусственного янтаря, он хочет, чтобы мы смотрели, как он ломает нас, изнутри. И в этот момент многим стало по-настоящему не по себе. Он не просто поймал их всех, он готовил их к чему-то особенному. В прохладном полумраке ангара, под гудящим куполом из гравитационного стекла, тишина начала обретать вес. Уже не было ярости, не было криков, только разрозненные взгляды через прутья силовых клеток, полные неуверенности, тревоги и расчета. Паника, ярость и взаимные обвинения уступили место тому, что в глубине души волновало каждого из них, как выжить теперь. Словно по невидимому сигналу, они начали думать, не хором, не сообща, каждый по-своему, в одиночку, как и привыкли. Кровобой сидел, опершись локтями о колени, уставившись в металлический пол. Его крупные пальцы с подрезанными ногтями машинально перебирали шрамы на запястьях. Его голова была тяжелой, не от боли, а от мыслей. Сейчас он вспоминал, как однажды в таверне на станции «Змеиная подкова» он сам продавал пленников работорговцам. Торговался жестко. Женщина в клетке, которую он тогда сдал, плакала, но он тогда даже не заметил, что у нее был один глаз искусственный. Он думал только о прибыли. Теперь он знал, как она себя чувствовала. И мысль, что он может оказаться на ее месте, вызывала не просто тревогу. Животный ужас. Нет, рабство – это не выход. Не для него. Ни один ошейник не дотянется до его шеи. Он резко сжал кулаки. Если только он не предложит в обмен за свою свободу этому парню какую-то ценность. Настоящую. Что-то такое, за что этот самый Серк не сможет его убить или продать. После этой мысли старый пират начал вспоминать все, что знал о теневых маршрутах, тайниках, складах древнего вооружения, людях, которых можно было бы продать вместо себя. В то же время черная кость молча лежал на полу своей клетки, казалось бы, бездумно глядя в потолок. Но в этот момент его мозг работал как корабельный навигационный модуль, хладнокровно, четко, раскладывая все возможные факты по единой цепочке. Он не позволял себе эмоций, даже сейчас, тем более, что он и сам уже прекрасно понимал. Серк не просто победитель, он – игрок другого уровня. А значит, чтобы выжить, ему нужно стать для этого парня полезным. Не как пушечное мясо, не как сломанный пират, а как союзник, помощник. Подумав об этом, он коротко усмехнулся, как старый хищник, которого еще можно натравить на нужную цель. Он начал вспоминать о людях, которых знал. Агентурные связи в империи Арганс, связи с контрабандистами. Некоторые до сих пор были чистыми, так как не были засвечены ни одной службой. Если показать ему, как действуют шпионы королевства и решили республики Нубар, то Серк может сохранить старому пирату жизнь, или хотя бы не сделает из него товар. После таких выводов, он тяжело выдохнул. Для него было бы лучше быть псом, но живым, чем гордым мертвецом. чье тело будет отправлено в пустоту космического пространства.